Глава третья. Первую остановку мы совершили на половине пути к Гессену. Ромулос заехал на парковку возле небольшого деревенского продуктового магазина. «Вам лучше купить себе что-то из еды», — посоветовал он мне, отстегивая свой ремень безопасности. «Есть риск, что мы можем встать в большую пробку, а если опоздаем, не сможем нигде поесть. Вы помните, что отель дешевый? Там нет кафе, и обычно такие отели находятся за чертой города, где вокруг либо промышленная зона, либо бесконечное поле. Я еще не знаю, какой это отель. Да и мне все равно. Зная Драгоша, он позаботился, чтобы в номере был душ и туалет. Если очень повезет, то там будет электрический чайник. Лично я на везение не рассчитываю и вожу чайник с собой. Он у меня в сумке. Сколько у меня есть времени? Постарайтесь уложиться в 20 минут. Нам еще завтра ехать, и потом сразу у меня смена. До выходных еще далеко. Парень помог мне выйти из его грузовика. 20 минут? Пожалуй, этого достаточно. Мне хватит времени не только что-то купить, но и немного отдохнуть от слишком болтливого водителя. Ромулус очень жизнерадостный молодой человек, но всю дорогу он с кем-то созванивался и без конца разговаривал на повышенных тонах. Насколько я смогла расслышать, разговаривал он все время с разными женщинами. Однажды был очень молодой женский голос, немного визгливый, а затем два разных голоса, более низких. Явно дамы чуть постарше. Супермаркет оказался полупустым, сразу видно, что деревенский. Люди очень приветливые, все улыбались и здоровались. Я довольно быстро поняла, что надо обязательно как минимум кивать в ответ и тоже улыбаться. А также использовать это чудесное слово «hello». На кассе я рассчиталась карточкой, однако помнила, что мне говорил Михаэль. В этой стране принято, если расплачиваешься наличными, давать купюры прямо в руки. Вот, пожалуй, к этому трудно привыкнуть. В Латвии все наоборот. Наши люди верят в приметы. Никто и никогда не берет деньги из рук. Есть поверье, что если брать деньги прямо из рук в руки, то денег потом не будет у того, кто деньги получает. Таким образом, в нашей стране кассиры терпеливо ждут, когда вы опустите купюры на специальные подставки, тарелочки или просто на стол. Так, помня об обидах одних, важно не запутаться и не обидеть других. Мой улов был не очень богатым. Свежая булка, немного колбасы и сыра. Пожалуй, этого будет достаточно. Наутро я взяла себе яблоко. Приветливая кассир что-то пожелала мне. Я снова пошевелила губами, делая вид, что произношу правильное прощание. Еще немного, и мы опять оказались на автобане. Удивительно, но на этот раз Ромулус решил поговорить и со мной тоже. «Уте, вы не обижаетесь, что я все время кому-то звоню?» Я пожала плечами. «Вам не стоит думать об этом. Вы на работе и делаете мне большое одолжение, так что я должна быть вам благодарна. Я скорее переживаю за то, что мешаю вам работать. А, это, никаких проблем. Мне даже приятно, что в этот раз я еду не один. Просто проблема у меня возникла с моей девушкой. У меня не было никакого желания вмешиваться в чужую жизнь. За десятилетия, которые я работала в детективном агентстве, я узнала слишком много разных историй. И это всеобщее заблуждение, что у человека на пенсии повышается уровень любопытства к чужим делам. На этом жизненном этапе меня интересуют сугубо мои собственные дела. Я не успела возразить этому активному парню, а он уже не мог остановиться. Просто я узнал, что она мне изменила. Ну, то есть почти. Или, в общем, я не очень уверен. Ведь София говорит одно, а он другое. Он — это мой брат-близнец. Старший. На минуту. И именно поэтому он всю жизнь уверен, что он имеет право меня учить. Не сомневаюсь. Конечно. Знаете, когда мы были маленькими, этот придурок... Простите. Короче говоря, Самсон, если считал, что я сделал что-то неправильно, ходил вместо меня к маме и извинялся. Я еще слова не успевал сказать в свою защиту. Так это же хорошо. Он делал вам одолжение? Нет, какое одолжение? Разве это одолжение? Например, однажды я получил двойку. Но я получил ее принципиально. Потому что считал, что наш учитель был неправ. Я хотел привлечь к себе внимание. А Самсон все испортил. Он просто пошел и признал мою вину за меня. В результате все решили, что я получил двойку, потому что я неудачник. Потому что я глупый. А ведь все было не так. Наоборот, я знал предмет слишком хорошо. И что же это был за предмет? География. Как гордо он задрал свой подбородок. Да, молодые люди так горячи. Всякие мелочи им кажутся существенными. А потом с возрастом вся эта важность постепенно угасает. Так что же он сделал, ваш Самсон? Если вы говорите, что он ваш брат-близнец, я могу предположить, что он обманул Софию и сказал, что вы — это он, и как минимум сходил с ней на свидание. Рамулос насупился. Судя по всему, я угадала. Невелика загадка. Время идет, мир, казалось бы, меняется. А вот так послушаешь людские истории и делаешь вывод. Нет, ничего не меняется. Нас как будто клонируют высшие небесные силы. Глаза одинаковые, носы одинаковые и поступки тоже одинаковые. Что ни сделаешь, все становится классикой. Потому что человек не меняется, лишь небо над головой кружится по ночам, и звезды толкают облака по кругу. Да, мы оба работаем на Михаэля. А этот придурок Самсон взял отпуск, как только он узнал о том, что я почти накопил на свадьбу с Софией. Самсон считает, что мы должны купить недвижимость, а не тратить деньги на глупые праздники. Праздник – это только один день, а свой дом или квартира – это навсегда. Ну, не могу сказать, что это не так. Ваш брат говорит мудрые вещи. Да, конечно. Вы думаете, я этого не понимаю? Вот только София требует свадьбу. И ее родители тоже не согласны отдать мне их дочь без громкой свадьбы. Я как бы должен заслужить свою семью. Это меняет дело. Конечно, кивнул молодой молдаванин с большими карими глазами. Конечно, меняет. Конечно, я понимаю, что нам надо где-то жить. Ее папаша не знает, что такое работать здесь, ночевать в отелях, как вы говорите, с клопами. Каждую ночь я один. Я проснулся, работа. Вечером я один. Хорошо, что есть интернет. Я звоню Софии и родителям. А ваши родители? Они? Нет, если вы хотите спросить, почему они не могут мне помочь, не могут. Мой отец уже давно парализован, а мама занимается только им. Мы с Самсоном постоянно высылаем нашим родителям деньги. Именно поэтому я так долго коплю на свадьбу. И знаете, с Михаэлем мне очень повезло. Мы не так много работаем. В других фирмах больше 15 часов выходило за смену. Можете себе представить? Да, это кошмар, я знаю. Михаэль много рассказывает об этом. Но наша работа очень хорошо оплачивается. Вы знаете, что у меня на родине 500 евро – это очень большая зарплата. Здесь иногда за смену я зарабатываю по 250. За одну смену. Да, такая смена будет адской. Много ехать без остановок, маленький отдых и обратно. Пробки и автобаны, где нельзя съехать в сторону. Это я упомянул о редких сменах. Обычно мы получаем меньше и работаем спокойнее. Но здесь просто есть такая возможность. Плюс медицинская страховка. Наши ребята живут месяцами на парковках, в машинах. Сезон отработают, потом домой. Но они привозят много денег и содержат свои семьи. Я согласно кивнула. И это я тоже знаю. Так что... Что там ваш Самсон? Что натворил этот негодник?» Мой водитель мгновенно побагровел. «Он не только утащил Софию на свидание. Он... Да я ему... В общем, он... Они целовались!» Я чуть было не расхохоталась. «Они целовались!» Вот уж действительно большая трагедия. Но для бедного Ромулуса все было действительно серьезно. Он сжимал руль, резко давил на педаль газа и тормоза. Машину постоянно дергало во все стороны. Мне даже пришлось сделать ему замечание. «Ромулус, давайте постараемся доехать до гостиницы без приключений. Пожалуйста». Парень даже не посмотрел на меня. Но он взял себя в руки, и грузовик моего сына снова перестроился обратно в самый первый ряд. «Я просто очень зол», — буркнул молдаванин. «Я понимаю. Я завтра встречусь с ним, набью ему морду, и мне полегчает. Может, обойдемся без драк?» «Не обойдемся. Вы его не знаете. Он иначе не поймет. А вот останется без зуба, тогда и от девушки моей отстанет. Сегодня же я разберусь с ним». Нашел время, будто у меня без него проблем не хватает. Зачем привлекать лишнее внимание, если ее родители узнают? Со всех сторон одни проблемы. Его истерика продолжалась не слишком долго, до первого телефонного звонка, как я понимаю, невесты. А дальше, до самого Гессена, я была вынуждена изучать чужой для меня язык.